Тема нашей беседы будет простая, и схема тоже простая. Тема будет называться наша, так чтобы вам легче было ориентироваться, «Убегай». А место Писания я прочитаю из послания к евреям, 12 глава. Я буду читать первый стих и второй. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». То есть, друзья, место Писания я прочитал о том, как относиться к греху. Грех нужно побеждать, чтобы он не имел места в нашей жизни. Ну, а какими способами побеждать? Вот здесь, например, написано так. «И так и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Друзья, слово «свергнем» означает «сбросим», и причем приложить усилия. Почему так написано, друзья? Можно было бы так написать: «снимем с себя всякий грех запинающий». В принципе, есть разница, сбросить или снять? Ну, в принципе, нет. Хоть я его снял и ушел от него, хоть я его сбросил и далеко забросил, все равно его уже у меня нет на плечах. Результат все равно хороший. Почему здесь применено слово «свергнем»? Потому что грех держится, как паук, лапками цепляется. И сбросить бывает нелегко. Вот, скажем, зацепился куда-нибудь, ты трясешь, а он держится. У него такие крючочки на лапках, он в одежду их стремил, а там как рыболовный крючок, знаете, да? Вот у нас один мальчик рыболовный крючок в лагере загнал в палец. Ну и так глубоковато. И говорят, трудно вытащить. Я говорю, да какой разговор, сейчас вытащим. Иди сюда. Ты не боишься? Говорит, не боюсь. Ну давай сюда свою руку. Он мне дает, я беру пассатижи. А другому брату говорит, держи руку. И я начинаю крючок тянуть. И крючок разогнулся. Я тяну вот так. И я не вытащил. Крючок разогнулся, я не вытащил. Мы потом его толкнули дальше, прокололи насквозь палец и вытащили. Друзья, грех держится тоже крепко. Я когда был мальчиком, любил ездить на лошадях верхом. Ну и такая специфика у нас была. Мы любили ездить на необъезженных лошадях. Вот молодого поймаем там в загородке, в такой специальной. Вот ему уздечку оденешь, ну, уздечку трудновато одеть молодому коню. Вот уздечку оденешь, а потом запрыгнуть надо. Так подобрать, чтобы он не испугался сильно, запрыгнуть. А потом другой отпускает, и этот лошадь старается сбросить. Есть разные, есть спокойный такой, он раз-раз, как будто он уже старый. А другой начинает сбрасывать. И бывает настолько сильно сбрасывает, он и прыгает. И в задки бьет. И есть такие даже умные, видит, ничего не получается. Он тогда ложится и кувыркнется через спину. И тогда уже сам надо успеть спрыгнуть. Но знаете, друзья, я представляю, вот как я держался за эту лошадь, когда он сбрасывает. То грех держится куда сильней. Куда сильней. Друзья, и вот здесь вот есть две вещи. Написано «свергнем», а потом будем проходить путь, положенный нам, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Если грех не свергнуть, если не освободиться от греха, тогда идти, взирая на Иисуса Христа, не получится, потому что грех человека делает слепым, духовно слепым, и он уже Иисуса Христа видеть не сможет. Вот в собрании иногда говорят, что мы должны видеть, мы должны со Христом общаться. А некоторые верующие говорят, я этого не понимаю, общаться. Вот говорят, общаться. Вот. Но я пытаюсь и читаю, и молюсь, и ничего у меня общаться не получается. Друзья, если грех держит человека, запинающий, тогда человек видеть не может, он становится слепым. Друзья, но я все-таки вернусь к началу. Я тему объявил, что тема наша будет «Убегай». А про «Убегай» я ничего не читаю. Про «Убегай» – это вы мне скажете. Где написано про «Убегай»? Друзья, но «Убегай» – это один из способов победы. То есть побеждать можно мечом махать, да? Вот, копьем. Побеждать можно, прилагать усилия, чтобы грех победить. А иногда написано, что способ победы – это убежать. Это один из способов победы. Да, так бывает. И вот, друзья, в каких случаях нужно убегать? Это вы мне должны теперь сказать. Вот я уже поговорил 5 минут, теперь ваша очередь. Пожалуйста. Значит, сначала молодежь ростовская, а потом уже, если молодежь не могут справиться, тогда братья, здесь собраны руководители молодежи, то есть отборное войско Христово из Северного Кавказа. Умнейшие братья здесь собраны. Поэтому сначала молодежь ростовская, а потом уже братья. В каких случаях нужно убегать? Поднимите руку, кто уже Библию прочитал? Поднимите руку, кто прочитал Библию? А, совсем мало. Поднимите руку, кто Новый Завет полностью прочитал? О, чуть-чуть больше, это уже лучше. Вот, пожалуйста, в каком случае нужно убегать? Вообще, кажется, убегать некрасиво, да? Мне, например, тоже больше нравится слово «побеждай». А убегай, убегай, знаете, ну, в общем-то, убегать иногда полезно тоже бывает. Полез. Я, знаете, друзья, в детстве спортом занимался. Ну, даже и не в детстве, уже и взрослым человеком спортом занимался. И вот случился один такой случай у меня. Я учился в 10 классе, и получилась какая-то ссора. Получилась какая-то ссора. То есть какие-то хулиганы решили меня побить. Ну, за дело, похоже, за дело. Но не за очень крупное. Решили меня побить. И вот я иду, а я спортом занимался, на секцию ходил. И вот я ночью иду из спортивного клуба, подхожу к себе домой, а они устроили засаду. Вот я подойду, они меня сейчас схватят, человек 15. И вот я подхожу, только к своей калитке, они сразу раз и на меня. Ну и я убегать пустился. Я не стал с ними связываться, ссору увеличить, я решил убегать. И вот они бегут за мной, 15 человек. Топот, такой топот стоит. И вы знаете, впечатление, что метры от меня. А я бегу, и у меня мысль. Я спортом занимаюсь, все равно я от них убегу. И я как припустил. И вы знаете, с километра я пробежал, и они все отстали. Я потом смотрю, а их уже нет. Ну и неплохо. Так они меня и не побили до сих пор. Ну, в общем-то, что я убежал, это неплохо. Друзья, так вы, это я пока вас подготовил, чтобы у вас время было подумать, в каких случаях надо убегать. Пожалуйста. Никто не хочет? Так, сестрам вопрос сначала. Сестры, кто знает, в каком случае нужно убегать? А? Нет, так не написано. Значит, друзья, давайте мы по порядку. Чуть-чуть будем помогать. Пожалуйста. Вот. Вот, правильно. То есть, братья и сестры, я вот больше так хочу, чтобы конкретно написано «убегай» или «убегайте». Ну вот здесь брат подсказывает «убегайте блуда». Написано «бегайте блуда». А у меня тема «убегай». Не «бегай», а «убегай». Вот, пожалуйста. О, значит, вот сестра привела пример, как Иосиф убежал. И вот брат говорит, юношеских похотей убегай. Давайте мы вот сейчас вот эту тему пока изучим. Друзья, юношеских похотей убегай. Вы все знаете, что такое юношеские похоти, да? Думаю, что все знают. Ну, это вот примерно история про Иосифа, это как раз подходящий пример. Друзья, в чем проявляются похоти, о которых апостол Павел пишет к Тимофею? Юношеских похотей убегай. Друзья, юношеские похоти, они проявляются в самых различных видах. И почему написано «убегай»? Друзья, я вам скажу, потому что бороться с вопросами в сфере целомудрия, с грехами, бороться тяжело. И даже если бы было написано «побеждай», то, в общем-то, друзья, можно приводить много-много примеров, когда христиане не смогли победить, а убежать не захотели, и поэтому они стали бывшими. Ну что значит бывшими? Бывшими христианами они стали. То есть теперь они уже не христиане. Я, друзья, хочу сказать, что это вопрос очень серьезный. Почему? Вы можете привести примеры, когда крупные, вот очень известные библейские персонажи по причине нецеломудрия вот, оказались в очень плохом состоянии? Ну, кто, например? Давид. Друзья, величайший персонаж Библии – Давид. Даже неверующие знают много историй про Давида. Это был человек, за которого Бог сказал, который исполнит все хотения мои. Это был человек, которому Бог доверил управлять многочисленным его народом. Друзья, это был человек, которому Бог доверил самую почетную работу или служение, которое когда-либо было на нашей планете. Это писать Библию. То есть 40 человек жили на нашей планете, которые писали Библию. Брали ручку или какой-то другой предмет и писали. И то, что они писали, дошло до нас. Я понимаю, что эти 40 человек – это особые люди. Давид – один из таковых. Друзья, и вот тот, за кого Бог так хорошо говорил, совершил грех. А почему совершил грех? Потому что не убежал. Не убежал. А мог убежать? А? Как вы думаете? Мог убежать. У него были все условия убежать, но он не убежал. И поэтому совершил грех. Вот кто-то сказал, Соломон, тоже царь израильский, мудрейший человек на всей планете, верующий человек. Кстати, тоже Библию писал. Скажите, какие книги Соломон написал? Как? Екклесиаст. Еще какие? Притчи писал. И псалмы писал. Псалмы и притчи, и книгу Екклесиаст, и песни песней Соломон писал. Несколько книг. Друзья, и Соломон тоже не убежал от похотей. Но мы скажем, Давид и Соломон – это не юноши. Надо про юношей говорить. Друзья, был один юноша, который тоже похотей не убежал. И в результате нажил себе беду. Этого юношу звали как? Самсон. Ну, почему я говорю, что он юноша? Точно юноша был. Самый сильный физически, самый сильный на планете человек. Назарей Божий. То есть Божий человек и не убежал. Написано, полюбил женщину, а потом беда случилась, а потом еще одну женщину полюбил, а потом ему выкололи глаза, за шею цепком привязали к столбу, и он молол в доме узников. Друзья, если немножечко аллегорию применить, я скажу, сколько сегодня людей, вот ослепших, они мелят в доме узников, то есть на сатану работают. Сделались рабы греха, они работают на сатану. Я знаю одну сестру, которая была одна из лучших сестер в большой церкви, примернейшая сестра. Она и служение совершала. И многие говорили, это наше украшение, это таких и, наверное, не бывает. Друзья, в какой-то момент она не убежала от похотей. Уже она 5 раз была замужем. по одному ребенку от каждого мужа имеет. И сейчас у нее поломанная, поломанная жизнь. Да я думаю, что вы тоже таких знаете. Просто, может быть, количество мужей у них мы не знаем. А таких людей вы знаете тоже. То есть, друзья, это юношеские похоти. Написано «убегай». Написано «убегай». Друзья, дьявол в сеть нецеломудрия ловит еще с детства. Вот мне приходится уже где-то лет 16 или 17 в детских лагерях работать. И я с детьми беседую, и дети часто исповедуются. И молодежь бывает исповедуется. И когда начинают вспоминать грехи нецеломудрия детства, то в детстве настолько же серьезные грехи совершаются, как и взрослым. И очень часто. И очень часто. А начинается все просто. Вот, кто-то кому-то понравился, вот, или вот это жених-невеста, жених-невеста, им по 6 лет, они уже жених-невеста. Я в одном месте провел беседу о целомудрии с детьми, буквально недавно, на днях. Приходят ко мне 4 девочки, первоклассницы. Говорят, мы исповедоваться хотим. А в чем же вы исповедоваться хотите? Они говорят, мы все любим одного мальчика. И поэтому исповедуемся все вместе сразу, все. Ну вот представьте себе, друзья, вот такая вот глупость пришла в 7 лет. В 7 лет. А вы знаете, друзья, что это же прогрессирует. Вот если, скажем, зернышко петрушки посадить, да, оно потом растет и смотришь, вырастает. Или там морковка, или бурьян какой-нибудь, да? А бывает и дерево большое. То есть, если вовремя его не выкорчевать. Друзья, один поэт русский писал, и жить торопятся, и чувствовать спешат. Вот так вот и бывает. Мы беседуем с молодежью, время любить, время любить. Вот. А часто не обращают внимания на это время. Любить начинают в 12 лет, 15 лет. О замужестве мечтают, мысли разрастаются, и человек начинает утопать в похотях сначала, потом в страстях разных, а потом утопает в сплошном нецеломудрии. И даже, знаете, друзья, бывает, что и создать семью становится трудно. То есть бывают грехи юношества, они проходят через брак, они в браке остаются, и бывает, человек в браке грешит всякими грехами ужасными. Вот, и признаться страшно, и очень проблемы бывают большие. А потом начинает замечать эти грехи в своих маленьких детях, в совсем маленьких еще дошкольниках, и потом плачет и думает, почему же я вовремя не убегал или не убегала, и почему же я не освобождалась от этих грехов. Друзья, сейчас, конечно, трудновато. С чем трудновато? Мы в такое время живем, что вот эти всякие обольщения и нецеломудрие, оно кругом. И журналы, и газеты, и радио уже слушать нельзя, там какую-нибудь пошлость скажут. И газеты даже иногда солидные возьмешь, вот, прочитать, и там какая-нибудь грязь встречается. Вот. И, в общем-то, друзья, где-то трудновато. И в школах сейчас преподают вещи ужасные. Почему у нас сейчас стали христианские школы появляться? Потому что много пошлости преподают в школах. И поэтому мы уже и молились, и постились, и Бог усматривает, чтобы мы имели уже свои школы. Убегай. Я вот вижу, что здесь и молодежь играет, эстрадный, танцуют, потом провожают и все такое. Вот, сейчас дискотеки на школах и прочее. Друзья, дни рождения подружки наши устраивают или друзья. Ну, это и раньше так было. Друзья, убегай. Как вы думаете, а как надо убегать? А? Как практически убегать надо? Кто скажет? Братья или сестры. Как надо убегать практически? А? Как убегать? А то мы говорим, убегай, убегай. Как убегать? Вот так. Ногами переставлять. То есть в самом буквальном смысле слова, друзья. Если меня куда-то хотят заманить, на какой-нибудь школьный вечер, на какой-нибудь день рождения, и говорят, да там вина не будет, да там все будет очень скромно, там будет только жареная рыба и сок какой-нибудь, газированная вода. Друзья, ничего подобного, надо убегать из того общества, где мир собирается на праздники свои, оттуда надо убегать. Вот там кто-то сказал, как Иосиф. Друзья, Иосиф не уговаривал эту жену Потифара, это нет, да это нехорошо, это не целомудрие, а ну давай Библию почитаем, как там написано, да нет. Там уже Библию читать некогда было, некогда. Там надо было убегать. И настолько он убегал, да, что она его за одежду хватила, он даже вот не выдергивал у нее эту одежду. Он ее оставил и убежал, оставил и убежал. То есть в самом буквальном смысле этого слова. Друзья, газеты, журналы, телевизор, видео. Я вам даже советую даже христианские видео не смотреть. Не смотреть, потому что там грязи тоже много в христианских видео. Я просто рассказывать не буду, друзья. Думаю, что вы сами, если кто-то смотрел, знаете, что нецеломудрие там тоже проникает сплошь и рядом. Вот и про Моисея покажут, и про Давида покажут, и про нецеломудрие покажут. Убегать. Друзья, сейчас вот одна проблема, опасность растет, очень большая. Я не знаю, возможно, вы уже ее почувствовали, а может еще нет. Может быть, это те, кто сейчас подростки. Друзья, это компьютеры. Сейчас в школах преподают, да, компьютеры? Вы уже умеете в игры играть на компьютерах? Там на машинах ездить или еще что-то? Вот компьютеры. Друзья, это беда. Я скажу, что еще больше, чем телевизор. Потому что в школах телевизоров не было, а компьютеры в школах есть. И у нас учат на компьютерах задачи решать, печатать, в игры играть мы научимся. Вот. В интернет выходить научат нас. И мы там можем насмотреться еще больше, чем по телевизору, чем в самых отвратительнейших журналах. Я зачем это говорю, друзья? Что, потому что здесь, возможно, есть девятиклассники или десяти, и вы с этой проблемой можете столкнуться. Сейчас в городе компьютерные залы есть. Пожалуйста, заходи, заплати, можешь в интернет включиться, можешь в игру поиграть и прочее. Я, друзья, скажу так, категорически я считаю, что мы не должны этим заниматься. Мы не должны. Даже в игру и даже на машинах. Хотя кто-то мне говорит, да что ж тут такого на машине? Это же наоборот реакцию развивает. Друзья, это все нецеломудрие. Это все похоти, ведущие к нецеломудрию, ведущие к тому, что грех нас сломит. Одну фразу из Библии процитирую, друзья. Написано, пресвитер должен быть целомудрен. Это там, где идет речь, как избрать пресвитера. Пресвитер должен быть целомудрен. Я вот для братьев скажу, что если верующий человек попал один раз в грех блуда, он никогда не сможет быть рукоположен на пресвитера, благовестника или диакона. Ни на какое служение он никогда не сможет быть рукоположен. Если девушка-христианка попала в какую-нибудь блудную историю, вот она никогда не сможет быть женой служителя. Никогда. На служителя могут рукоположить только того брата, который он и его жена не были участники в блуде каком-нибудь. Я зачем это говорю? Потому что нам приходится вот в многих церквях искать братьев, которых можно рукоположить. Рукоположить на служителя. И часто мы замечаем, что где-то в юности дьявол свалил человека, попал он в какой-то грех, и все. А он, может, нет, с женой беседуем, жена в грехе была. Все. А в церкви бывает по 100 человек, и рукоположить нельзя. Ну, кто-то не подходит по своим данным, а тот, кто подходит, смотришь, у него какая-то история. И все. Поэтому, пока вы молоденькие, я знаю, что очень многие сестры, очень от многих слышу, говорят, я хочу быть женой служителя. И мечтают, и молятся. И это неплохо, что есть такое желание. А бывает, даже отказывают, знают, что он вряд ли будет служителем, и отказывают. И говорит, я хочу быть женой служителя. А если ты хочешь быть женой служителя, значит, веди себя хорошо. Юношеских похотей убегай. Если кто-то хочет быть служителем, веди себя хорошо. Юношеских похотей убегай. Но я не хочу, чтобы кто-то сделал вывод такой, а я не собираюсь быть служителем, поэтому могу не убегать. Друзья, все равно надо убегать. Потому что грех в сети поймает, вот, а потом попробуй выпутайся. Попробуй выпутайся. Очень бывает трудно, очень трудно. Я устроился на работу в одном месте. Дежурил на компрессорной станции. А там еще один верующий человек, пожилой, дежурил. И вот я однажды прихожу, а у меня такая комнатка была, а на столе лежит журнал. Но я по обложке понял, что там внутри этого журнала грязь какая-то. Хотя на обложке, ну, там эротики не было, ну, наполовину, наполовину. Вот, и я этот журнал в сторонку положил, а тут еще несколько человек работали. Ну, и так вот я сижу, подходит один, берет журнал, говорит, слушай, давай журнал посмотрим. А я его руку раз, нет, я говорю, такие журналы не смотрю. Да тут ничего нету, посмотри. Нет, я говорю, не смотрю. Вот. Ну и я отверг, категорически отверг. Проходит 2 дня, другой верующий брат приходит. И этот же самый ему, слушай, давай журнал посмотрим. Ну давай посмотрим. И от первой страницы до последней посмотрели. Когда тот закрыл журнал и потом говорит, какой же ты верующий, ты притвора самый настоящий. Я, говорит, Николая предложила на отверг, а ты весь журнал просмотрел. Вы знаете, друзья, когда тот человек еще мне предлагал, он уже имел определенную цель проверить, какие мы верующие. То есть, друзья, мы должны иметь вот это чувство, понимать, где есть грех, чтобы туда не идти, чтобы туда не смотреть. А в каком-то случае убегать, если нас пытаются завлечь, даже физически, оттолкнул и ушел, или убежал. Друзья, это один из способов победы. Убегай. Ну что, друзья, еще о чем хочу с вами поговорить, и от чего мы должны убегать еще. Я прочитаю место Писания, это первое послание к Тимофею, 6 глава. С 8 стиха читаю. С 6 стиха читаю. Я прочитаю, а вы скажете, от чего надо убегать, потому что здесь мысль чуть-чуть труднее предыдущей. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего. От чего надо убегать? От чего? От сребролюбия. Как? Значит, друзья, здесь написано, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Ты же человек Божий, убегай всего. То есть, сестры и братья, если мы человек Божий, человеки Божий, ну я тем словом, написано, ты человек Божий, убегай от этого. То есть убегай от сребролюбия. Друзья, я хорошо понимаю, что о целомудрии с вами много раз говорили. И вы, слушая мою тему, уже все наперед хорошо знали. Просто, может, другими словами я вам рассказывал. Друзья, вот это второе. Нужно убегать от сребролюбия. Давайте приведем примеры, когда хорошие люди по причине сребролюбия погибли или беду себе нажили. А ну, пожалуйста. Кто? Валаам. Друзья, был такой человек Валаам. Кто он был? Пророк. Это был самый настоящий пророк. Пророк Божий. И неплохой пророк. Друзья, но по причине целомудрия, не целомудрия, простите, сребролюбия, он погиб. Его убили мечом. Ему предложили подарки, деньги, серебро и золото. И он пошел на скользкий путь и погиб. Убили его мечом. Вот там кто-то говорит, Ахан. Ахан тоже был неплохой человек. Но было решение ничего не брать в городе, который они завоевали, ничего не брать. Все предать заклятию. Ахан посмотрел туда и сюда. Никто не смотрит. И взял слиток золота и серебра. И красивую синарскую одежду. Куда он это все дел? Закопал в шатре. Закопал в шатре. Друзья, а в Библии написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Это все обнаружилось. Ахану пришлось признаться. И побили его камнями. И, кстати, не только его камнями побили, а всю семью, и жену, и детей. Я вам, братья и сестры, такую вещь скажу. Вот здесь написано, которому предавшись, многие уклонились от веры, то есть предавшись сребролюбию. Если человек любит деньги, то его участь очень печальная, потому что он может уклониться от веры. От веры многие уклонились. Значит, Валаам, Ахан, был такой человек Гиезий, который по причине сребролюбия покрылся проказой от подошвы ноги до темени головы. Покрылся проказой. И не только он, но и его дети тоже стали больными проказой. Друзья, был такой человек Иуда. Иуда погиб по причине сребролюбия. Кстати, скажу, друзья, настолько близкий к Иисусу Христу человек. Иуда был апостол. Вы думаете, он был настоящий апостол или нет? Он был самый настоящий апостол. Я думаю, что не хуже, чем Матфей, или Фома, или Филипп. Но по причине сребролюбия он сделался предателем, а потом повесился. Повесился. Потому что любил деньги. Написано, вором был. Я представляю, друзья, так, что когда он был апостол, он не сразу вором стал. Когда-то он украл первый раз, а потом украл второй. А потом написано в Библии, что был вор. А потом, когда предал Христа, друзья, ведь он сам пошел к первосвященникам и сказал, сколько вы мне дадите денег, если я этого человека вам предам. Это сребролюбие. Я знал случай, друзья, в годы гонений. Один верующий человек сотрудничал с КГБ, будучи членом церкви. То есть всю информацию о жизни церкви он сообщал в эти органы. По его причине некоторых братьев посадили и прочее. И когда уже это обнаружилось, он сам признался, то ему за эту работу платили 25 рублей в месяц. В общем-то, это было совсем немного. Ему платили 25 рублей в месяц. И удивляюсь, на какую пошлость этот человек пошел. Это сребролюбие. Братья и сестры, много можно приводить примеров, когда люди по причине сребролюбия ушли от Бога. И вот из нашей жизни тоже таких примеров много можно приводить. Я знаете, что, друзья, скажу? Что сребролюбие – это тоже воспитывается качество в нас, или свойство, тоже воспитывается. Вот скажем, когда у человека нету денег, то вроде и сребролюбия нету, да? А когда денег чуть-чуть появляется, хочется больше. Вот 20 копеек у мальчика появилось, он их положил в карман и не тратит. Еще. Папа, подходит ко мне сын, дай 50 копеек. А зачем тебе, говорю? А я говорю, хочу много накопить. Он не просит 2-3 рубля, потому что я ему не дам, он просит 50 копеек. И вот копит, копит, копит. Я помню, когда был маленький, у нас был виноградник. Виноградник. Отец инвалид войны был. А виноград, это дело такое, на зиму надо было закапывать, а весной откапывать. В общем-то, работа эта не маленькая. И вот нам отец говорит, был я и мой брат, он говорит, закопайте виноградник. Я вам, говорит, порублю дам. Порублю. Ну, мы работали неделю, закопали виноградник, он нам дал порублю. Ну, то, в то время за рубль можно было много купить. Вот. Ну, очень мы за рубль жили хорошо. А потом год прошел, он говорит нам опять, я вам порублю дам. А мы говорим, нет, ты надо по 2 рубля. По 2 рубля. Вот. То есть прогресс идет. Вот. Друзья, сребролюбие формируется очень быстро. Очень быстро. Я знал одного брата. Он был один из лучших людей в церкви. Он был прекрасный проповедник в большой церкви, где около 250 членов. Он был один из лучших проповедников. Когда в церкви возникла нужда рукоположить пресвитера, он был один из кандидатов. Было 2 кандидата, но по рассуждению другой брат больше набрал, а этот меньше, и поэтому рукоположили другого брата. Ну, в общем-то, он не обижался, и он дальше проповедовал прекрасно. Я любил его проповеди очень слушать. Друзья, беда в его жизнь пришла следующим образом. Его на работе поставили бригадиром. Сначала он был просто рабочим, его поставили бригадиром. А потом ему доверили зарплату в бригаде раздавать. А потом ему доверили на его усмотрение, кому дать больше, кому меньше. Только все ведомость включать. В конечном итоге, друзья, он попал в грех сребролюбия. Он начал утаивать деньги. У него появилось больше денег, чем у других, это заметили. Потом он начал выпивать. А потом он оставил семью, 8 детей и жену, и ушел к другой женщине. Это было уже больше 10 лет назад. И сейчас это человек, который как будто бы никогда не был верующим. И я так вот представляю, я эту историю знаю очень хорошо, друзья. И вот я представляю, какой-то момент сердце этого человека прилепилось к деньгам. А здесь написано, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, в тюрьмах сидит очень много людей, которые по причине сребролюбия совершили убийство или какие-нибудь другие ужасные преступления по причине сребролюбия. А теперь у меня к вам вопрос. Скажите, как убегать от сребролюбия? Ну, от похоти так убегать, я сказал, а от сребролюбия как убегать? Вот как поступить? Друзья, можно вам один откровенный вопрос задать? Поднимите руку, у кого бывают личные деньги? Ну, сколько-нибудь. Здесь кто-то говорит, у всех. Все, опустите. То есть, друзья, у многих из нас бывают личные деньги. Скажите, если я зарабатывать уже умею, куда я должен девать свою зарплату? А? Вот у вас хочу спросить, у юношей, куда девать зарплату, если я уже зарабатываю деньги? Или сестры, как вы думаете, куда девать деньги? Родителям. Ты точно так считаешь, Александр? Точно. Да. Братья и сестры, как? Жертвовать в церковь. Очень хорошо. Еще куда девать нужно? Значит, братья и сестры, я знаю одну семью. Я знаю две семьи. В одной семье мать учила детей так. Дети, когда вы заработаете первую зарплату, то всю зарплату отдать в церковь, а потом десятину. И я знал, что дети эти даже неверующими еще были, они первую зарплату отдавали в церковь, будучи неверующими. Ну, в смысле, молодыми, но еще не члены церкви. И знаю одну семью, в которой мама учила так. первые три зарплаты в церковь. И вот человек 3 месяца работает и первые 3 зарплаты в церковь отдавал. Друзья, ну это я не для того говорю, чтобы это в практику вашей жизни внедрить. Хотя я думаю, что в общем-то это неплохо. Хотя бы 1 первую зарплату в церковь отдать. Потому что это трудно. Представьте себе, вы отработали целый месяц. Никогда в жизни вы так не работали, а теперь вы отработали целый месяц, и вам дали аж 700 рублей. О, это же какое богатство! И вот эти все 700 рублей положить в церковный ящик. Ужас! Ужас! Вот. А все-таки, друзья, это здорово, это победа. Это большая победа. Победа над сребролюбием. А в общем, я всем пожелания скажу, сестры и братья, если вы живете с родителями, отдайте деньги маме. Мы сюда ехали с братом и как раз заговорили с ним насчет этого. Вот куда девать деньги, если человек зарабатывает и живет с родителями? Ну, можно поступить так. Отдать маме, а часть оставить себе. Ну, разумно так же, да? В общем-то, разумно. А часть оставить себе. На какой случай? Ну, сапоги купить, по крайней мере, или там, вот, платье или еще что-нибудь. Друзья, я думаю, что если вы маме отдадите всю зарплату, то неужели вам мама не даст на сапоги? А? Да, конечно, да она вам больше даст. Она больше даст. Вы отдадите всю зарплату, то мама так будет рада, что у нее такая дочка или сын, и что надо купить за 3 зарплаты. Она купит, она купит. Она для нас никогда не пожалеет. Это один мальчик решил заниматься коммерцией. Он прослышал новое слово «коммерция», вот, порассуждал и решил, я буду заниматься коммерцией, потому что коммерсанты много денег зарабатывают. Но для того, чтобы заниматься коммерцией, нужен начальный капитал, чтобы оттолкнуться, как говорят. Но где же взять начальный капитал? Он подумал хорошо, и его посетила хорошая идея. Он взял листок бумаги и на листке начал писать. Сходил за хлебом 2 рубля. Помыл полы 5 рублей. Значит, там почистил. И вот он список составляет все, что он делал сегодня и вчера. Написал большой список. Подвел черту, посчитал 50 рублей. О, хорошо. И пишет, 50 рублей. Это уже на начальный капитал для коммерции будет нормально. Положил список и вверху написал маме. Мама пришла с работы, посмотрела. Ходил за хлебом, подметал, полы мыл, печку топил. 50 рублей. А этот же мальчик лег спать. Утром просыпается, мама уже на работе, и он так с волнением, как же все, подходит к столу, смотрит, лежит бумажка. Он взял, пощупал сверток, точно, там что-то есть. Дрожащими руками разворачивает, смотрит, деньги. Посчитал 50 рублей. Вот здорово, вот здорово. А потом хотел все завернуть, смотрит, а на бумажке, в которой завернуты деньги, тоже что-то написано. Начал читать, а там написано, за то, что родила ничего. За то, что до 11 лет кормила ничего. Когда болел, ухаживала и лежала в больнице ничего. И много-много написано ничего, черта, в итоге ничего. Он прочитал, ему стало страшно стыдно. Он завернул деньги в эту бумажку, положил на стол, и когда мама пришла, он подошел к ней и попросил прощения. Мама, прости, что я такой негодный у тебя сын. То есть, друзья, вот пока вы живете в родительском доме, я вам такое пожелание и скажу. Убежать от сребролюбия, это значит, все ваши деньги отдайте маме. Возможно, у кого-нибудь из вас уже 2-3 тысячи есть, вы накопили. Я думаю, есть такие. Отдайте маме и скажите, мама, Вот я так размышлял, и меня Дух Святой обличил, и я решила все деньги тебе отдать. Мама сказала: да нет, доченька, возьми. Не-не, мама, возьми и отдайте. Это будет победа над сребролюбием. Это значит убежать от сребролюбия. А знаете, друзья, я скажу, что Бог вам воздаст куда больше, если вы, когда уже уйдете из дома, я думаю, вам будет приятно вспоминать, что пока вы жили с мамой и с папой, у вас своих денег не было, все было у мамы. Вам не будет стыдно за то, что вы какие-то гроши собирали, утаивая их от родителей. Друзья, пусть Бог даст нам такую вот силу, чтобы быть победителями в этом деле. Я одну вещь, друзья, такую скажу, что бывает, вырастают христиане и становятся откровенно жадными. Об этом в церкви все знают, что они жадные. И Бог об этом знает. Но беда в том, что по причине сребролюбия можно потерять спасение. Это так же серьезно, как нецеломудрие и как какие-нибудь другие грехи. Человек, который любит деньги, это потенциальный вор. Он научится воровать в церкви у Бога, сможет воровать на работе, научится воровать электричество и воду или еще что-нибудь. Друзья, это потенциальный вор. Поэтому очень пожелание вам сердечное, чтобы мы убегали и от сребролюбия. Третье и последнее. Друзья, можно и четвертое, и пятое, но знаете, всему свое время и свое место. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 10 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». От чего убегать? Идолослужения. Друзья, разве в нашей жизни идолы бывают? Ну что такое идол, вы знаете, да? Идол – это такая статуя, большая или маленькая, которому люди кланяются и жертвы приносят. Разве сейчас такое бывает? В общем-то, бывает. Вы знаете, друзья, вот сейчас многие наши братья и сестры на севере трудятся, проповедуют Евангелие. Там идолопоклонство очень сильно распространено. Человек делает идола, идет в лес, дерево находит, вырезает, делает такого маленького человека, ну, или зверя какого-нибудь, ставит его у себя в чуме или там в шатре каком-нибудь и кланяется. Иногда свечку палит и кланяется этому идолу. И кормит его, ложит перед ним кусок мяса. Когда идет на охоту, он помолится этому идолу и пошел на охоту. Если охота была удачная, кусок свежего мяса ложит. Если охота была неудачная, сильно неудачная, он может рассердиться на своего идола, берет его, выносит на двор, ставит на столбик и с ружья расстреливает. Щепки летят, потом идол все равно нужен. Идет в лес, другого делает. Если опять неудачная охота, и второго идола расстреливает. Друзья, то есть идолопоклонство в буквальном смысле, оно сейчас тоже существует, идолопоклонство. Кстати, скажу, друзья, в тех религиях, где поклоняются предметам, это тоже самое настоящее идолопоклонство. Но хочу вас спросить, как идолопоклонство или идолослужение в нашей жизни может иметь место? Вот приведите мне пример. Самое драгоценное. Друзья, ну самое драгоценное и не обязательно идолом может быть. Вот то, что мы очень любим и чему мы служим. Ну вот, например, смотрите, друзья, вот самый типичный легкий вариант, даже примитивный, это телевизор. Ну обычно говорят, а телевизор, идол в доме, с окном и все с одним глазом. Ну разные такие вот. Ну это мы все знаем, да? Друзья, почему телевизор считают идолом? Потому что люди его любят, многие, и ему служат. Каким образом служат? Садятся и часами сидят, и смотрят, часами сидят. То есть, да, я согласен, что это один из вариантов идола. Кстати, друзья, вот мы верующие, говорим, там мы, это все такое. Друзья, к телевизору привязаться, как дважды два. Очень легко, очень легко. В одном месте было землетрясение, и вы знаете, вот высокое здание, когда землетрясение, верхние этажи прям заметно качаются. Вот у нас в Тбилиси было землетрясение, и 12 этаж настолько сильно шатался, но где-то примерно на метр, на полтора отклонялся при землетрясении. Вот. И, значит, было землетрясение. Ну и когда первые толчки, бывает, оно несколько минут продолжается. И, конечно, народ весь с этих пятиэтажек, с десятиэтажек ринулся вниз. И вот повыбегали, один человек тащит телевизор. И вот он в дверь, а пройти не может. Телевизор большой, а пройти не может. А люди смотрят, ну неверующие. Говорят, ты что, с ума сошел? Куда ты его тащишь? Вот. А он с телевизором в дверь пройти не может. То есть, друзья, ну это как пример, что привязаться к идолу, это как дважды два. Это может самый широкий спектр от автомобилей до велосипедов. Идолом могут быть деньги, то, о чем мы чуть-чуть раньше говорили. Идолом может быть одежда. То, что мы очень сильно любим, друзья, идолом может быть даже человек. Даже человек. То есть, потому что, любя какого-нибудь человека, служа какому-нибудь человеку, можно потерять даже спасение. Даже человек. То есть, друзья, написано, итак, возлюбленные, убегайте идолослужения. Я скажу, друзья, идолослужение, идол человека в сеть захватывает. Человеку, у которого есть идол, это человек в сетях. Поэтому надо убегать, пока ты еще в эти сети не попал. Я вам один пример приведу интересный. В одной церкви принимали слепых. Ну вот как крещение, перед крещением испытания бывает. И слепых два человека хотели принять крещение. И когда с ними в церкви беседовали, то у них спросили, ну вот какой-нибудь еще есть у вас грех, который вас держит? А одна говорит, эта слепая, говорит, я не могу избавиться от телевизора. Слепой человек, она с детства слепая. Она никогда не видела ничего, белого света. Она говорит, я не могу избавиться от телевизора. Но когда с ней беседовали, она потом поясняет. Она поясняет, говорит, я слышу, что в телевизоре говорят, и картину я рисую. И самые невероятные картины я рисую. И я настолько к этому привыкла, что я избавиться не могу. Друзья, вот настолько, то есть до дикости идол может человека захватить в свои сети до дикости и погубить, и погубить. Вы знаете, сейчас такая вот тенденция пошла, я не знаю, как у вас, это сотовые телефоны. Есть в вашей церкви? Вот, сотовые телефоны. И распространяется очень сильно. Ну, в общем-то, друзья, сказать, что сотовый телефон грех, вот, ну, вряд ли мы скажем. Но это может быть самый настоящий идол. Один брат молодой, еще будучи десятиклассником, приобрел себе сотовый телефон. А я ему сказал, слушай, тебе надо его выбросить. Ну как, не обязательно куда-нибудь, ну, ликвидировать. Убери его из дома. А он говорит, дядя Коля, это же такая полезная вещь. Вы знаете, друзья, он заметно начал духовно слабеть. Ну, во-первых, он начал гордиться, что у него сотовый телефон, и другие начали покупать сразу. А деньги, то надо где-то взять деньги. Так после школы приходят, идут, работают до ночи, уроки не учат, опять после школы работают. Смотришь, сотовые телефоны уже, у кого лучший. Вот. Начали мы беседовать. Ну, некоторые братья послушные сразу поубирали. А этот, за кого я веду речь, дошло до того, что уже на членском собрании, на молодежном членском. А уже все, его хоть отлучай, уже совсем скатился. А я ему говорю, это тебе сотовый телефон. Я тебе говорил еще полгода назад, убери. Он говорит, дядя Коля, это что вы сотовый телефон? Это у меня как столовая ложка. Я к нему привык, как столовая ложка, и ничего я здесь не горжусь. Вы знаете, друзья, я скажу, что это мы так, бывает, себя обманываем. Я был в Америке, и когда я туда прилетел, вот мне сразу дают сотовый телефон, чтобы меня легко можно было найти в Америке. И я там 3 месяца нахожусь, и со мной телефон. И вот собралось молодежное общение, ну, человек, может, 500. И с регистрированных церквей, с отделенных сошлись, половина отделенных, половина регистрированных. И вот я веду беседу, и у меня в портфеле звенит телефон. Ну, как раз не кстати. Я думал, позвенит и перестанет. Нет, звенит и хоть ты что. Вот. Ну, я достал, отключил его. А потом регистрированно отделенно, говорят, крутой у вас пресвитер, с сотовым телефоном ездит. Вот. Представьте, друзья, так Америка, Америка. А когда молодежь, вот, слышите? То есть, я в общем-то, друзья, о сотовых... Так, друзья, я это просто говорю как пример. Как пример. Я же хорошо понимаю, что машина может пользу приносить и одновременно служить идолом. И телефон пользу приносит и тоже может служить идолом. Друзья, и многие-многие вещи полезные, и тот же компьютер, он может пользу приносить и тоже быть идолом. Поэтому Библия говорит, итак, возлюбленные, убегайте идолослужения. Вряд ли кто может определить, есть ли у меня идол или нет. И вряд ли кто сможет определить, есть ли у тебя идол. Это сможешь знать ты сама или ты сам. Есть он у тебя или нету. Но определенно, друзья, Библия говорит, убегайте идолослужения. Я в одной книжке читал, что в одном африканском племени наступило пробуждение. Миссионеры проповедовали, и многие вот эти, ну, дикари уверовали. И у них испытание перед крещением было не такое, как у нас. Вот вопросы задают, а там было не так. Там человек, который уверовал и хочет принять крещение, он должен был взять своих богов, идолов, и бросить в костер. И вот в ночь перед крещением зажгли большой костер на поляне. И желающие принять крещение подошли, чтобы бросить туда своих идолов. И вот автор описывает, одна девушка хочет принять крещение. Она берет своих богов, подходит к костру, и делает несколько шагов назад. Вот так вот стоит, глаза закрыла, молится, молится, подходит к костру и не может бросить опять назад. А потом закрыла глаза, решительно подходит, бросила в костер и потеряла сознание. Друзья, настолько было сильное напряжение, расстаться с идолами настолько бывает тяжело, что человек от переживаний потерял сознание. Друзья, я думаю, что вот дал бы нам Господь, чтобы идти путем победы, потому что если мы не будем победителями, вряд ли мы останемся христианами. Вот был такой предмет, Нехуштан его звали. Знаете, что это такое за идол был? Идол Нехуштан. Друзья, это медный змей, который сделал Моисей в пустыне, на который израильтяне смотрели, который, ну, пользу большую принес. Друзья, этот медный змей, ему стали поклоняться, и он превратился в идола. И ему поклонялись, этому медному змею. И потом его царь Езекия был такой, он его уничтожил. Стер его в порошок, кажется так. Вот, и уничтожил, или в поток Кедрон бросил, я уже точно не помню, но уничтожил. То есть, братья и сестры, вот мы сейчас с вами рассмотрели 3 вещи. Это убегать похотей юношеских, убегать сребролюбия и убегать идолослужения. Пусть Бог нам поможет, чтобы каждый из нас проверил, какое препятствие имеет место в моей жизни, чтобы я служил Иисусу Христу или служила. Чтобы нам с вами побеждать, чтобы дьявол не мог причинить ущерб нашей жизни. Друзья, есть люди, о которых в Библии написано, их Бог чрево, в смысле, их Бог желудок. То есть люди, которые служат своему чреву, то есть только о земном помышляют, они не для Бога стараются, а только для себя. Друзья, я в заключение напомню текст, который я читал в начале. Это из послания к евреям. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». То есть, друзья, за нас умер Иисус Христос, чтобы мы с вами были свободны от греха, чтобы мы были свободны от идолов, чтобы мы были победителями. Если мы не научимся побеждать вот в таком возрасте, как вы сейчас, то вам будет куда труднее, когда вы будете такие, как я, по возрасту. Куда труднее будет. Поэтому, друзья, я предлагаю, чтобы мы помолились сейчас, чтобы Бог открывал наши глаза на нас самих, чтобы мы видели, какие мы, и что препятствует нам на пути к небу является. И чтобы мы имели такую мудрость и силу победить и быть с Богом всегда. Аминь. Без тебя ищу.